Глава 14. Стремительно спускаюсь с крыльца и тут же шагаю в сторону сада. По крайней мере, мне кажется, что он именно в той стороне. Не хочу никого видеть. Не сейчас. Я рада, что с Нейтом и Заком все в порядке, но это не меняет моей нерасположенности к общению в данный момент. «Лав, подожди!» От окрика Нейта стискиваю зубы, но ничего не отвечаю и не оборачиваюсь. Он догоняет меня, подхватывает под локоть, заставляя остановиться, не давая сделать ни шага. «Да подожди ты!» Оборачиваюсь к нему и с вызовом смотрю в глаза. Хочу сделать этот разговор максимально коротким. «Нейт, давай не сейчас!» Как бы ни старалась, мне не удается скрыть нервозность и моральную усталость в голосе. Нейт смотрит со странной смесью тревоги и чего-то еще, что мне никак не удается распознать. «Ты правда беременна?» От этого слова меня передергивает. «Не уверена», — отвечаю честно, желая поскорее завершить этот разговор. Но, похоже, Нейт не собирается сдаваться. Он бросает взгляд себе за плечо, снова смотрит на меня и, понизив голос, спрашивает. «Это ведь Киллиан?» Не даю ему закончить эту мысль, резко вырываю руку из крепкой хватки, отворачиваюсь и продолжаю путь. Щеки горят от гнева вперемешку со смущением. Мне почему-то стыдно и одновременно противно от того, что он вообще мог предположить, что я могла быть с кем-то еще, кроме Киллиана. Отодвигаю очередную ветку и оказываюсь прямиком у пруда. Сделав три шага, тяжело опускаюсь на ржавую скамейку, не заботясь о том, что могу испачкаться, и не обращая внимания на вонь от грязно-зеленой воды. Шорох за спиной говорит о том, что Нейт следует за мной. Кожей чувствую его прожигающий взгляд, напрягаю спину, но не оборачиваюсь, да и вообще не двигаюсь. Смотрю на пруд, но ровным счетом ничего перед собой не вижу. Пара минут проходит в тишине, но я знаю, Нейт все еще стоит там. Слышу хруст ветки, а затем Нейт обходит меня и садится на противоположный край скамьи. Отворачиваюсь, упрямо не желая смотреть в его глаза. «Прости», — говорит он неожиданно несмело, — «я должен был убедиться». «Убедился?» — со злостью спрашиваю я, быстро посмотрев на него и тут же отвернувшись. «Не надо воспринимать все в штыки!» Устало, но в то же время миролюбиво просит Нейт. «Мы на одной стороне!» Киваю. «Не хочу говорить об этом, даже думать не хочу, но проклятые мысли постоянно крутятся вокруг цифр и дат. Но толку от этого нет никакого. Мозг отказывается вспоминать нужные детали, подкидывая вместо этого картинки о том, что было между мной и Киллианом в новом свете. Почему? Почему я не подумала ни о какой защите? Сама во всем виновата. И справляться с последствиями только мне». Видимо, почувствовав мое состояние, Нейт спрашивает с осторожностью в голосе. Такого тона я от него никогда не слышала. «Когда мы узнаем точно? Ну, ждешь ли ты ребенка от моего брата?» «Не знаю, Нейт. Устало выдыхаю я и провожу ладонями по лицу. Встречаюсь с ним взглядом и прошу. Пожалуйста, давай не будем об этом». Нейт поджимает губы, но все-таки кивает, за что я ему благодарна. Несколько долгих секунд смотрим друг на друга, и раз уж он не уходит, я решаю сменить тему. «Что с твоим лицом?» Спрашиваю, глядя на огромный красно-фиолетовый синяк на скуле. Вопреки моим ожиданиям, Нейт не смеется и не рассказывает о том, как подрался с каким-нибудь военным. «Стивен наградил», — коротко отвечает он, мельком оглянувшись на дом. Секунду смотрю туда же, прежде чем спросить недоуменно, «За что?» «Он считает, что это мы привели за собой военных», — отмахивается Нейт, будто это полная чушь. Внутренности холодеют, когда я думаю о том, что вдруг это действительно так. «Нейт?» — зову осторожно. Он хмурится и выжидательно смотрит на меня. «Что?» «Помнишь, я говорила тебе про карту, что дал мне Ларс?» Секунду подумав, Нейт кивает, а я продолжаю. Она осталась в новом свете, и если Грант не уничтожил ее или передал военным, они могли... «Нет», — перебивает Нейт, — «не могли, даже если карта теперь у них там не отмечена поселение Алистера. Так что ты просто строишь догадки». Тяжело вздыхаю и киваю. Он прав, вот только легче мне от этого не становится. «Думаешь, военные пришли не за нами?» Спрашиваю я, хотя не очень-то в это верю. «Они что-то или кого-то искали», — Нейт пожимает плечами. «Но не нашли». «С чего ты взял?» «Они убивали людей, даже не пытаясь взять кого-то в плен. Меня, как и Зака, тоже чуть не пристрелили». Нейт смотрит на меня, не моргая, и уверенно добавляет. «Они пришли не за нами. Вряд ли Донован дал бы приказ найти нас и убить. Я в это не верю». Несколько секунд обдумываю его слова. Доля логики в этом есть. Но если не мы, то кто нужен был приспешникам АРО? Без понятия. «Что будем делать дальше?» Спрашиваю я, обращая все внимание на Нейта. Он возвращает мне невозмутимый взгляд. «Действуем по плану. Возьмем машину, немного припасов и топлива, а потом свалим отсюда». Удивленно моргаю и спрашиваю недоверчивым тоном. «Думаешь, Алистер все еще готов выполнить свою часть договора?» «А почему нет?» – удивляется Нейт. «Его дом разрушен, погибло много людей», – сообщаю очевидные вещи. «А тут мы со своими потребностями, которые должны заботить его в последнюю очередь». «Лав, Алистер адекватный, в отличие от кретина Стивена», – уверенно говорит Нейт. «Думаю, он сам уверен, что военные приходили за его дочерью». Изумленно распахиваю глаза и не сразу нахожусь с ответом. «Откуда им знать про Афину?» – спрашиваю я, на что Нейт всего лишь пожимает плечами. Я же, в свою очередь, застываю, пораженная невероятным предположением, родившимся в голове. «Нейт, а ведь девочка может быть именно тем ребенком, что нужен Доновану, из второго поколения». «Нет», — категорически заявляет он, — «она не та, кто им нужен. Если ее и ищут, то только из-за способности, а не для того, чтобы создать вакцину. Хотя... черт их разберешь, этих ученых!» «Почему ты так уверен в этом?» Осторожно спрашиваю я, понимая, что мы снова подбираемся к опасной теме – к детям. Но Нейт, похоже, не замечает моих переживаний. Он отворачивается, задумчиво смотрит на пруд и сообщает отрешенным голосом. «Пока я был в лаборатории, ученые много трепались при мне, думая, что я ничего не слышу или, может, не понимаю». Так вот, пару раз всплывал разговор про проект поколения 2.0. Насколько я понял, им нужны дети именно от таких, как мы с тобой, от тех, у кого способности проявились поздно. В наших генах что-то не то, и оно нужно им. А Афина вполне себе обычный ребенок со способностями. Дар Алистера проявился рано, а мать девочки не являлась носителем SKG. «Откуда ты столько всего знаешь?» Не удерживаюсь от вопроса. «Мы были знакомы. Недолго, но были. Беатрис, мама Афины, умерла при нападении психов. Афина тоже должна была умереть, но ее будто не заметили. Психи были с ней в одном помещении, но прошли мимо, будто она предмет интерьера. С тех пор и начал развиваться дар девочки. Но Алистеру все еще не удалось разобраться, как он работает. Психи редко приближаются к поселению, да и места здесь дикие. Городов поблизости нет, а значит, и еды тоже. Но те, которые все же забредают сюда, обычно держатся на расстоянии в 5 километров. Очень редко подходят ближе, поэтому Алистер не теряет бдительности и регулярно направляет патрули, чтобы проверить периметр. Чем Стивен и занимался в тот день, когда мы встретились в лесу». «То есть...» Начинаю размышлять я. «Способность Афины не дает 100-процентную защиту от психов?» «Никто не знает», — разводит руками Нейт, отворачивается от пруда и смотрит на меня. Вряд ли Алистер хоть когда-нибудь захочет рискнуть жизнью дочери и проверить это. Звучит разумно, киваю я. Чувствую себя ужасным человеком, но не могу не спросить. Ты не думала о том, чтобы взять способность Афины? Не успеваю договорить. По глазам Нейта вижу, каким будет ответ. Нет, и даже пробовать не буду. Во-первых, я еще не разобрался в том, как работает моя способность. Я до сих пор чувствую силу Зака, текущую по венам. Молнии все еще со мной, не знаю, сколько это продлится. По поводу твоей способности, я не могу сказать ничего, но с тех пор, как я забрал ее тогда на крыше заправки, я ни разу не промахнулся. Во-вторых, не могу же я лишить ребенка хоть и призрачной, но защиты. Вдруг произойдет какой-то сбой, и я отниму ее способность навсегда. Что я буду за человек, если сделаю такое? Нейт качает головой, затем усмехается и добавляет. Да и Алистер отвернет мне голову, если я хоть на метр приближусь к его дочери с такими намерениями. И я даже сопротивляться не буду. Вздыхаю, согласно кивая. Нейт говорит правильные вещи, и сейчас я даже рада, что он не ушел. Этот разговор увел меня от мысли о возможной беременности и помог немного успокоиться. «Значит, поедем в муравейник?» – спрашиваю я. «Да», – твердо отвечает Нейт. «Для начала туда». «Ты все еще хочешь отправиться на Аляску?» – спрашиваю с явным сомнением в голосе. Нейт удивленно смотрит на меня. «А ты нет?» Тяжело вздыхаю и прикусываю щеку изнутри. Я уже думала об этом, просто не озвучивала вслух. Видимо, пришло время. «Не знаю, стоит ли», — наконец говорю, наблюдая, как выражение лица Нейта становится хмурым. «Может, конечно, это все совпадение, но куда бы мы ни пришли, везде разруха и смерть. Стоит ли вести это за собой туда, где есть люди, не безразличные нам? Ларс и остальные могли найти там безопасность, а мы снова все разрушим». «Ты думаешь не о том?» Нейт смотрит холодно и как никогда серьезно. «В первую очередь тебя должна заботить собственная безопасность и безопасность твоего возможного ребенка». Меня снова бросает в дрожь только от одного упоминания о беременности. Но я упрямо продолжаю свою мысль под неотрывным вниманием Нейта. «Если военные заполучили ту злосчастную карту и последуют за нами, там не будет безопасно. Ни для Ларса и остальных, ни для нас». «И что ты предлагаешь?» Вижу, как Нейт начинает злиться. «Остаться здесь? Искать другое место, не связанное с картой? На это могут уйти месяцы, если не годы, а у нас нет этого времени. Ни я, ни ты не сможем защитить ребенка, если будем без конца бегать от военных и психов». «Прекрати говорить о ребенке!» — вскрикиваю я, не скрывая раздражения, граничащего с отчаянием. «Мы не знаем, есть ли он вообще!» Несколько секунд Нейт сверлит меня пытливым взглядом, восстанавливая дыхание после своей тирады. «Ладно», — вскоре произносит он. «Не будем говорить об этом. Пока. Но, Лав, у тебя не получится избегать этой темы вечно». «Понимаю», — отвечаю сдержанно. «Больше мне добавить нечего». Несколько секунд сохраняется колючая тишина. Не смотрим друг на друга. Что делает Нейт, не знаю. Сама я неотрывно смотрю на пруд. «Лав», — негромко зовет Нейт, и я неохотно поворачиваю голову. Поняв, что завладел моим вниманием, он продолжает. «Для начала все-таки нужно добраться до муравейника и забрать карту. Сейчас она самое ценное, что мы можем заполучить». «Хорошо». Безразлично киваю я, ощущая бесконечную усталость. «Потом решим, что делать дальше», — добавляет Нейт. «Ладно», — снова соглашаюсь я, а потом решаю уточнить. «Что будет делать Алистер? Они останутся здесь?» — кивком указываю на дом. «Вряд ли», — Нейт качает головой. «Военные знают про поселение. Ничто не помешает им осмотреться и наткнуться на это место». Устало потираю глаза. Пусть Нейт убежден в том, что нападение произошло не из-за нас, Я все равно чувствую вину. Люди помогли нам, но сами остались без крова. И ответной помощи с нашей стороны они не получат, потому что у нас ничего нет. Только призрачный мир на Аляске. Нужен ли им такой мир? «И что они будут делать?» — снова спрашиваю я. «Об этом нужно разговаривать с Алистером и его людьми», — отвечает Нейт. «Логично. Только им решать, как поступить дальше». Несколько минут обдумываю ранее полученную от Нейта информацию. Хмурюсь, потому что только сейчас осознаю. «А где Доминик?» — спрашиваю, разворачиваясь к нему полубоком. Нейт безразлично передергивает плечами. «Не видел его с прошлого вечера». Медленно киваю. Очень надеюсь, что на этот раз ему не удалось уйти невредимым. «Надеюсь, он умер», — со злостью бросаю я. «Да черт с ним», — отвечает Нейт. «Я жду, что он заговорит о моей бурной реакции на встречу с ублюдочным дружком Дага, но вместо этого Нейт встает со скамейки и протягивает мне руку». «Готовы вернуться?» Несколько теряюсь от резкой смены темы и действия. И нет, я не готова, не хочу даже думать о том, что все те люди, по большей части незнакомые мне, будут на меня пялиться. Но не могу же я прятаться тут вечно. В конце концов, я уже не маленькая девочка, чтобы бояться или опасаться чужой жалости или неодобрения. «Готова», — как можно тверже говорю я. Принимаю руку Нейта и решительно поднимаюсь на ноги.